Мэтт заболел, а у Бентона какие-то неприятности, которые вынудили его спешно уехать домой. Он вернется. Когда? Ну, когда сможет, или когда Мэтту станет лучше. А пока? Магазином буду заниматься я. Бедное дитя. Тем не менее, он испытал облегчение. Эленор поняла это. Она нахмурилась. «Господи!» — подумала она. «Право на меня оспаривают двое мужчин, и я не понимаю, почему из них это каждый делает. Единственное, в чем я уверена, что причина не в моей молодости и красоте. Я не желаю быть мячиком в их игре. Меня это бесит. Почему я просто не могу влюбиться? Но, Господи, только не в Тони, в Бентона. Лучше уж в ковбоя на тракторе. Правда, как ночь растворяется в дневном свете, так и я могу раствориться в Бентоне, словно легкомысленная школьница, которая отдается капитану футбольной команды, уступая его силе и мужественности. Может, так оно и есть? А разве нет? Эленор, вы все еще слушаете меня? Она вздрогнула и отвлеклась от своих мыслей. О, простите, мне показалось, что я слышу, как кто-то звонит в дверь. Снова ложь. Вот что борьба за выживание делает с порядочным человеком. Всякая мораль летит к чертям. Эленор, вы действительно неважно себя чувствуете? Может быть, будет лучше, если я приеду сегодня? О, нет, Тони, правда, я в порядке. Я ездила сегодня на аукцион и думаю, что слишком долго была на свежем воздухе. Чушь. Все это реакция на происходящее. Смерть Джулии и все остальное, наконец, доконали вас. Почему бы вам не выпить чего-нибудь горячего и не отправиться в постель? В одиночестве, конечно. Почему это «конечно»? Почему ты так самонадеян, Энтони, и считаешь, что ты единственный мужчина, с которым я могу отправиться в постель, и, следовательно, раз тебя здесь нет, то я должна спать в одиночестве? Эленор прервала свои гневные мысли. Господи, в замешательстве подумала она, я сегодня просто психованная. Она вздохнула и сказала вслух: «Ну, неплохая мысль». «Это превосходная мысль. Это вдохновение. В конце концов, у меня всегда возникают превосходные вдохновенные идеи. К тому же, у меня есть еще дела с представителем Сотбис, и я должен задержаться». Он слегка повернулся и улыбнулся при виде гибких форм, лишь полуприкрытых одеялом на его огромной кровати. «Миранда ничего общего с Сотбис не имеет, но если уж она в городе, то он не упустит этот шанс». Разве колибри пролетит мимо цветка с медовым нектаром? Ведь, в конце концов, пока деревенщины нет поблизости, магазин будет в распоряжении Эленор. К тому же старикашка сказал, что если он обнаружит какую-нибудь живопись, то даст Тони знать. За деньги, конечно. Не подозревая о его истинном отношении к ней, Эленор испытывала лишь облегчение. В данный момент ее совершенно не привлекала перспектива присутствия Тони Мандейна. Она сказала: «Тони, я в порядке. Я ценю вашу заботу, правда, но вам совершенно ни к чему ехать сюда из-за меня». «А по какой еще причине я могу появиться в этом провинциальном городишке?» Эленор улыбнулась, услышав похотливые нотки в его голосе. «Ты приедешь», — подумала она. «Потому что ты хочешь что-то получить, если хочешь. И если предмет твоего вожделения я, то я не вижу в этом выгоду ни для себя, ни для тебя. Ты играл со мной в любовь и понял, что мне было приятно. Я могу признаться себе, но я не думаю, что мне стоит продолжать игру». Все, что она сказала вслух, было: «В любом случае, спасибо за то, что позвонили, Тони. Спокойной ночи». Эленор повесила трубку и пошла прочь. Он вернется. Хоть и не сегодня, но скоро. Потому что ему что-то нужно. Вероятно, магазин. Без сомнения, магазин. Джулия знала, что предприятие имеет потенциал. Но Джулия о нем не заботилась. А вот Тони это заботит. Но на данный момент он должен понять одну вещь, важную для нее. Магазин она ему не отдаст. Так что если ему вновь вздумается заняться очковтирательством, то на здоровье. И удачи ему с Бентоном Бонфордом. Длинный холл был тихим и темным. Слишком тихим и слишком темным, наполненным обманчивыми тенями. Великан и его могучий пес уехали. И что хуже всего, Джулия тоже оставила ее. И сегодня сильнее, чем прежде, Эленор до боли нуждалась в звуке ее голоса, в ее улыбке. Она поднялась по лестнице, надела свой толстый немодный халат, шлепанцы и снова прошаркала в кухню. Там не с кем поговорить. Эленор остановилась. Она вернулась наверх и прошла в свою комнату. Она взяла пурпурную корову и опять спустилась вниз. Она поставила корову на стол так, чтобы ее было видно, если стоять у плиты. «Тилли», — сказала Эленор, — «хорошо, что хоть ты у меня есть. Кто-то должен меня выслушать». Разбив яйца, она взбила их и механически поджарила омлет на остатки молока. Затем она присела к столу и посмотрела на Тилли прямо в ее керамические глаза с длинными ресницами. «Я хочу, чтобы Бентон вернулся», — произнесла Эленор. «Итак, я ветреная школьница. Ну и что? А еще мне идет 6-й десяток. И пусть в мире происходит что угодно, но я хочу вновь встретиться с Бентоном Бонфордом. Я не могу объяснить, но это правда. И более того, при нашей встрече не все будет зависеть от меня. Вот так, Тилли. Можешь запомнить мое признание и промычать». Эленор съела свой омлет, поставила посуду в моечную машину, сунула корову под мышку и опять направилась наверх, но тут она услышала телефонный звонок. Она не решалась ответить. Ей не хотелось снова разговаривать с Тони. Затем ее посетила внезапная сумасшедшая мысль, что это звонит Бентон, и она рванулась к телефону по холодному полу, по которому плясали отблески витражей. Эленор сняла трубку и, запыхавшись, сказала: «Алло!» Оказалось, что звонит Бен. Ей следовало бы насторожиться, когда он произнес: «Привет, милая!» Бен высказывал свои нежные чувства к ней только когда находился в стрессовом состоянии. Она ответила: «Привет, Бенджамин!» и стала ждать, что она ей скажет. «Плохие новости», — промолвил Бен. «Что случилось?» «Мэтт умер. Сердечный приступ. Жена нашла его в прихожей». Эленор понадобилось несколько секунд, чтобы осмыслить сказанное. И необъяснимый гнев захлестнул ее. Это должно прекратиться. Две смерти. А ведь она сделана не из железа. «Элли, Элли, почему вы замолчали?» «Где Марта?» – тихо спросила Эленор. «Сейчас она дома, но их дочь появится здесь только через пару часов. Я прямо сейчас иду туда. Спасибо, Бен». Ей надо было пройти всего 2 квартала. Эленор натянула на себя свитер и слаксы, взяла сумку и вышла за дверь. Она шагала по ковру из сухих листьев, ветер трепал ей одежду и путал волосы. На подъездной дорожке у дома Мэтта стояли 2 машины. Эленор открыла дверь и чуть не столкнулась с Мартой. Поверх ее растрепанной седой головы Эленор спросила стоящего рядом соседа с непроницаемым лицом: «Как это случилось?» Он качнул головой. «Мы думаем, что у него был клиент, потому что на столе Мэтта разложены бумаги. В любом случае, похоже, что когда клиент ушел, Мэтт закрыл дверь и пошел назад в спальню. Тут-то и случился удар». Эленор взглянула в сторону холла на дверь маленького кабинета, где прибиралась жена соседа, раскладывая по ящикам и коробкам бумаги и вещи. Жена Мэтта вздохнула и сказала с отчаянием: «Мне не следовало бы оставлять его одного. Но он сказал, чтобы я не беспокоилась, поскольку это простуда. Марта, вы не могли знать. Этого нельзя было предвидеть. Эленор погладила ее по поникшей седой голове. Давайте-ка идите и прилягте. Я разбужу вас, когда приедет ваша дочь. Эленор вместе с женой соседа отвела убитую горем женщину в кровать и дала ей валиум с теплым молоком. Осторожно прикрыв за собой дверь, соседка сказала: «У него точно был клиент. Я видела фургон, который отъехал от дома, а Мэтт помахал ему вслед. Но тогда с ним было все в порядке». Эленор кивнула. В глазах щипало, а все тело болело. «Только не Мэтт. Это не могло случиться с Мэттом. И не так скоро после Джулии». Глупая мысль. Джулия-то тут ни при чем. Ей следует взять себя в руки, а то ей будет еще хуже, чем Марте. Они прошли в чистенькую зеленую с белым кухню, где пили кофе двое других соседей. И все бессознательно прислушивались в ожидании шума мотора на подъездной дорожке. Машина подъехала около половины одиннадцатого. Дочь Мэтта торопливо вошла в дом в сопровождении мужа, двоих внуков Мэтта и священника. Эленор тактично ретировалась. Но снова оказавшись в одиночестве во мраке ночи, где даже луна не светила, она пошла медленно, шаркая по безлюдным тротуарам, сунув руки глубоко в накладные карманы. Она испугалась, что жизнь, которая долгие годы текла без перемен и потрясений, внезапно повернула на 180 градусов, что не просто пугало ее, а вселяло ужас. Эленор остановилась на дорожке перед домом Джулии, который со своими покрытыми мелом стенами и башенками теперь казался ей похожим на замок с привидениями. А когда-то, в благословенные времена, он стал ее домом, ее родным домом. А что теперь? И даже если все осталось по-прежнему, то надолго ли? Эленор устало обошла дом, сняла мокасины, чтобы ее шаги не издавали звонкого стаккато по изношенных бетонных плитках, поднялась по ступенькам и вошла в теплую кухню. В подвале гудела отопительная система. Раньше этот звук был для нее символом уюта, а теперь ей казалось, что какой-то чужак беспрестанно и тревожно стучит в барабан. Что же за чушь? Ей надо взять себя в руки. Она не хочет больше кофе. Она чувствовала себя слишком разбитой. Пурпурная корова стояла там, где Эленор оставила ее, у телефона. Безобразная до великолепия, неуклюжая пародия. Эленор взяла ее и пробормотала: «Ты и я, детка». И пошли в постель. День, наставший после бессонной ночи, был не лучше, и все печальные эмоции этого дня распространились на последующую неделю. Обязательства, связанные с похоронами Мэтта, оказались бесконечными. Тони выразил свои соболезнования и прислал массу цветов, но сам не приехал. Бентон не позвонил. Уже прошло 5 дней, а от него не было ни слуху, ни духу. На 10-й день, когда она уныло похоронила всякую надежду и еле-еле справлялась с каждодневными делами, пришло письмо жалоба. «Где вас черти носят? Я звонил уже 4 раза, и нигде никто не отвечал. А с проклятыми автоответчиками я разговаривать не хочу. Охота назначена на следующий уикенд, так что я скоро приеду, и тогда берегитесь». Можете быть уверены, что я вас крепко отшлепаю, если к моему появлению вас не окажется дома. По необъяснимой причине вдруг засияло солнце и светило, не переставая, пока не настал понедельник. В этот день, что-то про себя напевая, налив свежий кофе в свою высокую чашку и усевшись у стола в бледном мареве холодного ноябрьского утра, Эленор развернула газету сделала глоток, оперлась на локти, чтобы лучше видеть, поскольку очки снова были потеряны, и всмотрелась в заголовки. В горах разыгралась неожиданная метель. Самолет потерпел катастрофу. Среди пассажиров были представители сельскохозяйственной делегации из России и двое американцев. Характер катастрофы указывает на то, что все погибли. Одним из американцев был Бентон Бонфорд.